69. Между тем распространилась молва об окружении римского войска и о том, что несметные силы германцев идут с намерением вторгнуться в Галлию, если бы не вмешательство Агриппины, был бы разобран наведенный на Рейне мост, ибо нашлись такие, которые в страхе были готовы на столь позорное дело. Но эта сильная духом женщина взяла на себя в те дни обязанности военачальника, и если кто из воинов нуждался в одежде или в перевязке для раны, оказывала необходимую помощь. Гай Плиний, описавший германские войны, смотри примечание сотое, рассказывает, что при возвращении легионов она стояла в головной части моста и встречала их похвалами и благодарностями. Примечание сотое. В недошедшем до нас сочинении «Германские войны». Конец примечания. Все это глубоко уязвляло Тиберия. Неспроста эти ее заботы, не о внешнем враге она помышляет, домогаясь преданности воинов. Нечего делать полководцам там, где женщина устраивает смотры манипулам, посещает подразделения, заискивает раздачами, как будто ей недостаточно для снискания благосклонности возить с собою повсюду сына главнокомандующего в простой солдатской одежде и выражать желание, чтобы его называли Цезарем Калигулой. Агриппина среди войска могущественнее, чем легаты, чем полководцы. Эта женщина подавила мятеж, против которого было бессильно имя самого Принцепса, страница 40-я. Сеян разжигал и усугублял эти подозрения, хорошо изучив нрав Тиберия. Он заранее сеял в нем семена ненависти, чтобы тот таил ее про себя, пока она вырастет и созреет.